Вот уж любитель пострелять. Готов сделать вам дырку в животе, если вы не так на него посмотрите. Если Фрэнки Голливуд по уши замешан в деятельности Якуза, то что могут означать эти переговоры с Маноа? Они могут означать, что Фрэнки превратил его в своего платного агента. То есть герой полицейский из Гонолулу вполне возможно работал за деньги на Якуза. Конечно, может быть. Может быть, Маноа звонил Фрэнки по поводу каких-нибудь последних снимков, сделанных во время пребывания на Гавайях, но Саймон сильно в этом сомневался. Записи господина Одери, как думал мистер Бендер, скорее всего, могли положить конец блестящей карьере героического полицейского. Имя Маноа в списке побудило Саймона захватить с собой 12 последних пленок из архива Фрэнки. С номера 31 по 43. Он извлек их из ящика, вынул из пластмассовых коробочек и положил на их место чистые. Потом он снова аккуратно сложил коробочки в ящик. Кассеты Фрэнки, в свою очередь, перекочевали в сумку Бендера. Если боги проявят к нему милость, то пройдут недели, прежде чем Одери заметит исчезновение записей. Пора убираться во свояси. Кино закончилось, ребята. Саймон внимательно осмотрел стол, чтобы убедиться, что на месте преступления ничего им не забыто. Неожиданно его внимание привлек новый предмет, который он поначалу не заметил. Его мысли были слишком заняты сначала работой с кассетами, а потом размышлениями, как бы поскорее добраться из гнездышка Фрэнки до дома французского банкира, пока мадам и месье не вернулись с банкета. Он замер, увидев фотографию. На этот раз это не был очередной портрет Фрэнки. Перед ним находилась большая, 8 на 9 дюймов, сверкающая фотография с изображением Молли Дженюари. Она лежала на одной из папок, в которых Фрэнки хранил документы. Глядя на фотографию, Саймон ощутил, как его желудок болезненно сжался. Портрет Молли буквально излучал опасность, смертельную опасность. Саймон отрегулировал инфракрасные очки, чтобы можно было разобрать детали, и взялся за портрет Молли. Сомнений не оставалось, это, несомненно, была сестра Эрики. Он узнал роскошную копну светлых волос, открытые в улыбке великолепные зубы, влажные, четко очерченные пухлые губы, не дать не взять сестра Мэрилин Монро. Тот самый тип женщины, от которого японские мужчины сходили с ума. Имя девушки, ее краткая характеристика и размер одежды были помещены на обратной стороне фотографии. Характеристика представляла собой явную чушь. Если верить ей, то Молли чуть ли не новая Лайза Минелли. Но Фрэнки не был ни продюсером, ни актером, а был типичнейшим якуза, и фотография Молли хранилась у него только по одной причине, по одной единственной. Саймон, чувствуя, как напряжение и ощущение опасности внутри него нарастают, отложил фотографию и занялся папкой, на которой она лежала. Он открыл ее и перевернул несколько листов с брошюрованных документов. Господи! Господи! Только не это! С ужасом Саймон разглядывал фотографию Эрики, которая, очевидно, была сделана несколько месяцев назад во время международного чемпионата по покеру в Лас-Вегасе. Эрика на фото выглядела настоящей принцессой. Этакой холодной красавицей, которая, не обращая внимания ни на камеру, ни на зрителей, смотрела только в свои карты, разложенные перед ней на столе веером.